Глава 32. Погоня за тенью. Гоша отпихнул меня в сторону. Сильно, резко. Равновесие мне удержать не удалось, и я грохнулся на пол, как мешок с костями, дробно простучав по очереди локтем, плечом и виском. Сам Гоша бросился к окну, высунулся оттуда наполовину. «Стой, пи***р!» – заорал он и сиганул наружу, совершенно забыв про меня. «Я бы с удовольствием остался внутри. Не бегать же сейчас, сломя голову за Безилом. И откуда он тут только взялся?» Но сперва сработала сирена. Я не успел ни осмотреться, ни подготовиться. Только знал, что других людей здесь нет. До воющих звуков царила полнейшая тишина. Затем в коридоре послышался топот ног. Двое или трое тяжело топали по деревянным перекрытиям, приближаясь к комнате, где располагалась выставка. Это подействовало сильнее, чем если бы сейчас вернулся Безил и пнул меня под зад. Когда я рывком поднялся на ноги, боль точно отпустила. Я не стал ждать, когда ворвутся люди и схватят меня. Поэтому, не глядя, махнул через высокий подоконник, чтобы в полной мере почувствовать себя космонавтом. На пару секунд. Но этого было достаточно, чтобы набрать приличную скорость и рухнуть спиной вниз на газон. Он хотя бы отчасти замедлил меня. Но недостаточно. Удар заставил меня лязгнуть зубами. Из помещения, где проходила выставка, раздался недовольный вопль. Это был второй пинок, который заставил меня встать. Промеж лопаток что-то щелкнуло. Точно позвонки вставали на место. Не глядя по сторонам, я рванул через кусты, осилил невысокий металлический заборчик, а потом сразу же сбавил темп. Сыграло любопытство и осторожность. Людей рядом не было, а бегущий человек сразу же вызовет желание броситься за ним в погоню. Но свалить отсюда поскорее было поистине огромным, невообразимым желанием. Я едва сдерживался, чтобы не броситься вниз по лестнице, которая вела к улице ниже, к автомобилю Гоши. И все же бросить самого Гошу я никак не мог. Вдруг он попал в беду? Вдруг Безил перехитрил его? Ужас, пронзивший меня в тот момент, был сильнее, чем любая боль в мышцах. Откуда он вообще узнал про эту книгу? Откуда он узнал, что мы с Гошей тоже придем? Я шагом удалялся от палат, посматривая по сторонам, но не оборачиваясь. Было еще светло, но немноголюдно. И я вполне мог сойти за туриста, благо одежда на мне была совсем неприметная. Самая обычная, в какой люди могут и на работу идти. Высунься кто в окно, тот и не подумает искать именно меня. Вероятно, мне очень повезло, и никто не гнался именно за мной. Но как только я оставил позади трехэтажную махину палат, по узкому проезду промчались два крепких, но уже полнеющих мужика. Вероятно, охрана выставки. Даже не глянув в мою сторону, они умчались к склону и одной из смотровых площадок, что находилась за Дмитриевским собором. Я выдохнул, ощутив мурашки на шее, а потом и на спине, но продолжил идти, как ни в чем не бывало, проявив лишь минимум интереса к мужикам. Бегут себе и бегут. Я понимал, что, потеряв в погоне даже полминуты, я рискую уже никогда не найти ни Гошу, ни Безила. И по сторонам я смотрел исключительно для того, чтобы не пропустить их. Но надежды на успех не имел никакой. И сам не заметил, как добрался до статуи с конем, имевшим все анатомические подробности настоящего самца. По дорожкам гуляли местные. Парочки, студенты, молодежь, пенсионеры. «О, Андрей!» – раздался голос совсем рядом. Стоило мне опереться на перила и посмотреть на железнодорожные пути. Я вздрогнул. Безил стоял позади меня, точно ничего 5 минут назад не совершил. Книги при нем уже не было. «Я уж думал, что не дождусь тебя!» «А ты меня еще и ждал?» Мой голос не дрогнул, хотя странность появления этого человека обескураживала. «И уже несколько минут жду», — продолжил он. «Где книга? – спросил я. Безил, как безумный, рассмеялся и несколько раз хлопнул в ладоши, заставив меня и вовсе застыть, как статуя. «Вот угораздило же тебя! А ведь я предупреждал! Предупреждал!» Еще громче и выразительнее продолжил Безил. «Но разве ты умеешь слушать? Разве ты слушаешь людей, которые гораздо опытнее тебя и понимают, что к чему?» Он затих, выжидая моего ответа. Не дождавшись, подошел ближе, заставив меня прижаться к перилам. Я был уверен, что окрашенная сталь, замоноличенная в бетон на 2 метра углубившийся в склон, вполне сможет выдержать мой вес. «Где книга?» – спросил я снова. «Исторические вещицы такие хрупкие!» Протянул, почти пропел Безил. «Это так очевидно, но ты и этого не видишь». «Хочешь сказать, что книга, которую ты спер, растворилась в воздухе?» «О, нет! Нет!» Безил расплылся в отвратительной улыбке. Я заметил, что на нем легкий серый свитер и брюки на пару тонов темнее. Только вот кеды на ногах выдавали потенциального грабителя. «И не стоит искать книгу на мне! Сейчас ее здесь нет!» «Значит, где-то она точно есть?» – отметил я. «Поймал!» Безил развел руками, но улыбка с его лица так и не исчезла. «Но как вы оба понять не можете, что гоняетесь не за тем, чем нужно? Займитесь чем-то более приземленным. Ты же писатель. А вот зачем оно тебе? Сюжетов не хватает». «А, точно, не хватает», — прищурился он. «Иначе бы у Серова тебя не было». «И как тебе его круг общения?» «Кто ты такой?» Холодок снова пробежал по моей спине. «Кто ты такой?» «Так хочется Булгакова процитировать». Он поджал губы. «Но не буду. Это слишком банально. Вообще в нашей жизни все банально. Ты не находишь?» «Не нахожу. Как и книгу, которая мне нужна», — продолжил я. «А мне нравится твой подход. Ты такой упрямый, сил нет. Иногда это лечится, как горб». Я не сразу понял его шутку. Безил встал рядом, оперся на перила спиной, оставаясь в моем поле зрения. Он шумно вдохнул, запрокинул голову. Ростом он казался меньше меня. «Или, быть может, ты не просто упрямый, а тот самый человек, который с упорством осла исполняет чьи-то приказы. Но чьи? Чьи? Вот загадка. Не скажешь ли? У меня есть кое-какие мысли, но хочется подтверждений, чтобы понимать, насколько все серьезно». До этого момента я думал, что можно спросить про преследование или какие-то наводящие вопросы позадавать, чтобы понять, не видел ли Безил Гошу. Не мог напарник пропасть просто так и не позвонить. Телефон ведь по-прежнему лежал у меня в кармане. Людей вокруг больше не становилось. Кто-то уходил, кто-то подходил. Смотрели вдаль, на Клязьму. Разговаривали. Безил несколько минут молчал. Я не мог уйти, а он не хотел, выжидая. «Давай обмен!» Чувствуя, что наш разговор зашел в тупик, проговорил он. «Ты мне, я тебе. Я скажу тебе...» «Ха... Даже не знаю, чего я могу тебе сказать». Он вдруг посмотрел на свои кеды. «Ой, шнурок!» С этими словами он наклонился, чтобы завязать его. Я продолжал следить. Мало ли чего удумает. И не уследил. Только успел заметить, как он дернулся, потом схватил меня за ногу и с силой потянул так, что мир вокруг меня поплыл. Из моей глотки вырвался вопль, который должен был привлечь внимание людей вокруг. Но на самом деле я только мощно выдохнул, точно гыкнул, а потом перевернулся через перила и второй раз за вечер полетел вниз.